Глава 26. «А теперь спи, друг мой», — подумал Брайан. Как оказалось, весил Герт Дэверс немало. Из кровати Брайан его вытащил с трудом. На его кровати одеяло было откинуто в сторону. Ждало товарища по палате. Затем он положил халат Дэверса в пустую постель, аккуратно придал ему очертания лежащего человеческого тела, укрыл одеялом, надел свой халат и вышел из палаты, предварительно убедившись, что по коридору никто не бродит. Еще не было 7 вечера. Разваренные овощи, поданные на ужин, он проглотил быстро. Большую часть дня работники просуетились из-за аварийных учений. Сначала Брайан всерьез решил, что сейчас всех будут эвакуировать. Отругав сам себя, он зачертыхался, что не успел сбежать. Но санитары улыбались. Даже Воннегут, просунув голову в палату, ухмыльнулся. Лекарства раздали на несколько часов раньше обычного. Пора. Когда, выйдя в коридор, Брайан с потерянным видом почесал в затылке, стоявшие там часовые едва сдержали улыбки. Затем его взгляд вдруг прояснился, и он, равнодушно пожав плечами, двинулся в сторону 7-местной палаты. Останавливать его они не стали, и, казалось, вместе с ним испытали облегчение. Все симулянты, кроме Крёнера, уже растянулись на постелях. Он насмешливо глянул на Брайана, едва тот вошел. Крёнер бесшумно приподнялся на локтях. Джеймс теперь лежал там, где раньше Брайан, между ним и красноглазым. В постели у торцевой стены из-под одеяла выглядывало незнакомое лицо, пассивно наблюдая за перемещениями Крёнера. Широколицый заворчал, когда Крёнер его затряс, но проснулся одновременно с Джеймсом. Во взгляде Джеймса чувствовалась скорее какая-то апатия, а не усталость. Больше никаких сведений Брайану не требовалось. Джеймс не сможет бежать с ним. Пройдя мимо кроватей Крёнера и Джеймса, Брайан выглянул в окно. Елки, растущие на южной части утесов, стояли минимум в 6 метрах от стены здания. А от этого окна и чуть дальше вдоль стены корпуса расстояние оказалось гораздо короче. Темно-зеленые сочные ветви, гибкие и густые. Есть за что ухватиться. Осталось только угол прыжка рассчитать. Лежа в кровати этажом ниже, Брайан каждый день наблюдал, как у него перед глазами многообещающе пляшут огромные тени. Мелкие фрагменты тихой нормальной жизни, глухо покачивающиеся за окном, пленительные и недосягаемые. И теперь картинка, наконец, сложилась. За спиной Брайана Ланкау и Крёнер встали между кроватями, перегородив ему путь. Крёнер спокойно выжидал, а Ланкау дрожал от нетерпения. Под кривой улыбкой шею Рябова украшал платочек Джилл. Заметив, что Брайан его увидел, Крёнер погладил того тыльной стороной ладони и злобно ухмыльнулся. Теперь симулянты лишили Джеймса остатков уверенности. Брайан перевел взгляд вниз на Джеймса. С соседней кровати их с невинным любопытством разглядывал красноглазый. Брайан криво улыбнулся Джеймсу, но тот даже не моргнул. Затем Брайан задрал рубашку и показал всем голую задницу. Крёнер с Ланкау заржали, пока Брайан не нагнулся и не напрягся, протяжно и дерзко пернув им прямо в лицо. На секунду замер гогот Рябова, тот отступил на шаг. Но Ланкау смеялся заразительно. И когда Брайан, глядя наивными глазами, обернулся через плечо, Крёнер снова заржал. Брайан посмотрел на Джеймса. Даже незаметно приоткрыл ли он хоть чуть-чуть глаза. Лицо бледное, истощенное. Он отвернулся. Секунду помедлив, Брайан сделал шаг вперед и подошел вплотную к Крёнеру. Они даже лбами столкнулись. И рыгнул ему в рожу. У Рябова мгновенно сменился цвет лица. Ненадолго он растерялся, и глухой удар Брайана пришелся ему в висок. Удивленно отступив на шаг, он попал прямиком в объятия Ланкау. В симулянтах мгновенно закипел безудержный гнев. Оба бросились на Брайана, не обращая внимания на крики красноглазого. Но Брайан добился, чего хотел. Едва Ланкау сдавил его посильнее, Брайан дико заорал, как будто собирался поднять из могил покойных предков. Все, кто находился в палате, стали живыми свидетелями, как рухнули три тела, а напоминающие мрачные тени часовые примчались в палату и тут же бросились разнимать дерущихся. Распалился и Рябой, и Широколицый. Один часовой оттаскивал Брайана. В это время на него градом сыпались бессмысленные удары Ланкао. И вдруг наступила тишина. Плачущий Брайан уселся на пол, расставив ноги. Красноглазый потянул за шнур от звонка. Услышав крики медсестер, бегущих по коридору, тощий упал на подушку, разочарованно и раздраженно вздохнув. Бросив на Джеймса последний взгляд, Брайан, плача, попятился к двери. Но Джеймс уже повернулся на бок и закутался в одеяло. Брайан несколькими шагами быстро пересек коридор. Прежде чем медсестры распахнули дверь от лестницы, он уже захлопнул за собой дверь и сразу же перестал плакать. Теперь он оказался в средней палате, где лежал загадочный и важный пациент. Там было темно. Брайан не шевелился, пока его глаза не привыкли к мраку. Крёнеру и Ланкао, наверное, уже дали успокоительное. Ближайшие 5-10 минут медперсонал точно проведет в палате Джеймса. Он услышал, как за стенкой открылась дверь его собственной палаты. Ясно доносились голоса часовых. В них слышалось облегчение. Они решили, что Брайан уже улегся. Значит, его сосед Гер Дэверс, лежащий без сознания в кровати Брайана, не повернулся. Дозу снотворного он принял достаточную. В темноте на постели медленно нарисовались контуры тела. На него таращился человек. Под его равнодушным взглядом Брайан занервничал. Отсутствие какой-либо реакции казалось непонятным, как и многое другое в отделении. Приложив палец к губам, Брайан присел на корточки у его постели. Тяжелое горячее дыхание больного участилось, как будто он собирался закричать. Дышал он все глубже, задрожала нижняя губа. Затем Брайан убрал подушку из-под локтей мужчины и толкнул его обратно в постель. Казалось, тот даже не удивился, когда Брайан прижал подушку к его лицу. Все равно, что наблюдать со стороны, как их дуврский слуга мистер Джонс медленно выдавливает из голубя жизнь. Мужчина абсолютно не сопротивлялся, даже не дернулся. Вялое, беззащитное тело казалось покинутым, одиноким. Чуть приподнявшиеся тонкие руки убили в Брайане желание довести дело до конца. Откинув подушку в сторону, он заглянул в испуганные глаза, только что видевшие, как мимо прошла смерть. Брайан с облегчением потрепал его по щеке. На улыбку Брайана ответил короткий взгляд. На крючке висел только обычный халат. Надев его поверх собственного, Брайан крепко завязал пояс. Очень хотелось зажечь свет, чтобы внимательнее осмотреться и поискать что-нибудь полезное. Но на это Брайан не решился. Окно открывалось наружу и перегораживало путь к водосточной трубе. Когда Брайан снял оконную раму с петель и осторожно поставил за занавеской у раковины, пациент в постели еле слышно заворчал. Переполох в отделении улегся. Стихли голоса медперсонала. Из коридора доносились приглушенные смешки часовых. Они свою задачу выполнили, как им казалось. По расчетам Брайана, если с этого момента все пойдет обычным порядком, его побег не обнаружат еще как минимум 7-8 часов. И еще не додумав мысль до конца, он замер. Повинуясь непонятному, почти незаметному предчувствию, уже собираясь занести ногу на подоконник, он выпустил занавеску. Наверное, ему просто послышалось, как в кармане брюк звякнули ключи. Еще не успел кто-то снаружи взяться за дверную ручку, как Брайан бросился к двери и чуть было не потерял равновесие. Пульсирующую лодыжку жгло, глаза смотрели безумным взглядом. По его ногам скользнул узкий луч света. Меньше чем в 10 сантиметрах от него в палату просунул голову часовой. Свет за спиной окутывал его зловещим сиянием. Малейший звук или движение, и Брайану конец. Лежавшая в постели фигура мягко улыбалась, все сильнее вдавливая затылок в подушку. Колыхнулась занавеска. Брайан почувствовал, как предательски хлынул свежий воздух, и к своему ужасу увидел, как луч света выцепил оконную раму за занавеской. Поворчав, Часовой посильнее приоткрыл дверь. Его глаза привыкли к темноте, и он смог рассмотреть лежавшего. Лишь тогда он остановился. У Брайана так разболелась лодыжка, что он чуть не упал на бок. Может, это было бы и к лучшему. Упасть. Мыслимо ли ему теперь выпутаться из этой истории? Отогнав от себя эту мысль, Брайан восстановил равновесие. В кровати Дэверса найдут халат. В постели Арна фон дер Лейена, самого Дэверса. И Брайана в двух халатах. Объяснить все это будет трудно. Обергруппенфюрер резко сел. Казалось, он все прекрасно осознает. «Гуте Нахт», — сказал он. Спокойно, мягко и четко. Даже Брайан все понял. «Гуте Нахт», — повторил часовой и тихо, совершенно по-человечески, прикрыл за собой дверь. Вечер выдался влажный. Уже ощущалось колючее дыхание зимы. Внизу на площади не было ни души. Водосточная труба была крепкой, но оказалась более гладкой, чем Брайан сначала думал. А еще болела лодыжка. Поэтому подъем к эркеру был тяжелым и утомительным. Расстояние от водосточного желоба до окна всего с ладонь, но оно оказалось закрыто. Брайан осторожно надавил. Запотевшее стекло замазка держала непрочно, но пружинило оно плохо, отнимая тем самым время. Сильный удар, осколки стекла вырвали из руки кусок плоти размером с монетку. Шпингалет находился слишком высоко. Крепко ухватившись за раму, Брайан потянул. Верхнее стекло вывалилось и упало на мусорный бак в 10 метрах под ним. У Брайана в ушах резко раздался звон разбитого стекла. Словно небеса рухнули. И тем не менее, услышал его он один. Несмотря на эту удачу, сильно он не продвинулся. По горькой иронии, судьба вновь решила его подразнить. Хоть оконная рама ему уже не мешала, придется искать другой путь внутрь. 2 дня назад он разглядывал окно снизу. Теперь возле него поставили какую-то мебель. Что-то очень большое. Подумав о перспективе опять спуститься, он, отчаявшись, стал прикидывать, какие возможности и ловушки кроет в себе черепичная крыша. Блестящая гладкая крыша отражала слабый свет, идущий из-за кухни от фонарей, напоминая кинопленку с мерцающими миражами. На черной поверхности обнаружилось несколько чердачных окон в железных рамах. На северо-северо-западе полыхнули вспышки и раздались приглушенные взрывы. В последнее время бои за Рейном становились все ожесточеннее. Судя по всему, под натиском союзников пал Страсбург. Из эркера в паре метров послышались высокие голоса. Брайан решил, что тут совсем рядом живут медсестры. С чердака доносились приглушенные звуки. Вечерняя смена устраивается на ночлег. Обнаружить его могут очень быстро. Достаточно хоть одной обитательницы этих комнат проветрить помещение или посмотреть, откуда идут грохот и вспышки, и Брайана заметят. Его увидят, мельком взглянув на крышу. Несмотря на холод, Брайан вспотел, и руки стали медленно соскальзывать с оконной рамы. Нужно прямо сейчас найти другой вход. Через несколько мгновений из-за угла выйдут сутулившиеся патрульные. Пока он так висит, заметить его нетрудно. Стык за стыком, черепичку за черепичкой, Брайан обшаривал крышу в поисках входа. Когда в темноте возникла железная рама, она пряталась за крышей эркера, вспыхнула надежда. Он до нее дотянется, если упрется ногами во внутренний угол кровли. Самым сложным оказалось первое движение. Ужасно холодная поверхность крыши была скользкой от сгнившей листвы, принесенной ветром со всей округи. Едва Брайан всего на шаг соскользнул назад к пропасти и торопливо вытянулся параллельно скату крыши, раздался лай, всегда предупреждавший о появлении патрульных и их собак. Обычно они ходили подвое, но, видимо, в этот раз встретились 2 пары, решив устроить собрание как раз под тем местом, где оказался Брайан. Пожилые мужчины что-то бормотали, сдвинув головы и механически роясь в нагрудных карманах в поисках сигарет. Стояли они под фонарем, благодаря свету было видно, что им весело. С их плеч тяжело свисали винтовки, собаки усердно тянули за поводки. Лишь когда Брайан снова едва не отцепился и впечатал ногу в эркер, животные заподозрили неладное. Сорвавшись с водостока, склизкая листва приземлилась на мусорные баки. Тут же залаяли собаки. Мужчины удивленно оглядывались. Затем помотали головой, нехотя затушили сигареты о землю и разошлись. Едва голоса стихли, Брайан подтянулся на крышу. Еще пара секунд, и ногу свело бы судорогой. Ничего хорошего комната на чердаке предложить ему не могла. На пыльных досках обрели последний приют сваленные в кучу старые кровати и рыхлые матрасы. Деревянная стружка и комки пыли. Рай для мышей. Тут они могли спокойно плодиться. Если бы Брайану не пришлось оставить следы, указывающие, каким путем он ушел, он бы пробыл здесь несколько дней, пока не распогодится, и ради побега не придется так рисковать. По ходу дела стало понятно, что надо сразу же двигаться дальше. Но сначала нужно поискать какую-нибудь обувь, а здесь он ее не найдет. Лестница, ведущая на нижний этаж, упиралась в дверь. Наверное, когда-то ее запирали, но теперь от ее прочности остались лишь влага и грязь. Под ним оказалась пустая комната. Здесь гул бомбардировок слышался иначе. Вибрировала наклонная крыша. В хаотичном приближении разрушений ощущалась серьезность и мрачность. По обеим сторонам узкого коридора, проходящего сквозь все здание, были двери. Весь в холодном поту Брайан стоял посередине в лучах неяркого света. Мужчина в халате, там, где живут женщины. Ни у кого и сомнений не возникнет, что пациент просто забрел не туда. Комнату на чердаке, куда он не сумел попасть с крыши, наверняка вела одна из трех дверей перед ним. По доносившимся из-за правой двери звукам, а также расстоянию до остальных двух дверей, он понял, где, судя по всему, находятся ванная и туалеты. Дверь посередине, видимо, ведет в помещение над смотровой, а дверь слева — в комнату на чердаке. За дверью туалета кто-то спустил воду и высморкался. Брайан исчез в чердачной комнате в тот момент, когда женщина открыла дверь. Двигалась она мелкими, усталыми шагами. Проходя мимо следующей двери, она постучала и что-то крикнула. Через секунду в коридоре началась суматоха. Послышались шаги и разговоры. Щели над огромным шкафом на фоне ночного неба пульсировали вспышки света. Со двора донеслось эхо от заводящихся машин. Обычно в такое время суток было гораздо спокойнее. Брайан осмотрелся. Каждая вспышка освещала стопки аккуратно сложенного белья. Но никакой обуви, одно белье. Пригодилась бы какая-нибудь майка или что-то из исподнего. Но взять было нечего. По мере того, как стихал шум в коридоре, усиливалось жужжание и бормотание в комнатах. Исчезли бесформенные тени, мелькавшие в замочной скважине. Возможности у Брайана были очень сильно ограничены. Подняться по лестнице и попытаться добраться до елок с крыши в имеющемся обмундировании. Полет предстоял долгий. Или попытаться незаметно проникнуть в комнату с другой стороны коридора. Может, там отыщется одежда и добраться до деревьев можно будет с меньшим риском. От обоих вариантов Брайана бросало в дрожь. «Сейчас ты бы знал, что нам делать, Джеймс», — подумал он. Скрутило живот. От оглушительного грома раздавшихся одновременно взрывов завибрировали оконные стекла и стихли голоса в комнатах. Тут же распахнулось несколько дверей на противоположной стороне, и девушки побежали в комнаты с окнами на запад, где открывался хороший обзор. Не раздумывая и не колеблясь, Брайан открыл дверь и рванул по коридору. Вдалеке суетились несколько молоденьких медсестер. До здания снова докатился грохот. Никто и не заметил, как Брайан проник в ближайшую каморку. Маленькая и темная комната. Из постели кто-то совсем недавно встал. Окна занавешивала затемняющая и сине-черная штора с редким узором. В шкафу у двери Брайан нашел кое-что из того, что искал. Выцветшая майка, длинные шерстяные чулки и кое-какое нижнее белье. Не раздумывая, он открыл окно и бросил все вещи на ближайшую елку, время от времени освещаемую фейерверком, как на Новый год. Чулки попали на ветки и исчезли по другую сторону забора. До того, как Брайан спрыгнул, он вдруг задумался, обнаружит ли обитательница комнаты открытое окно за задернутыми шторами. От удара, когда Брайан схватился за влажные, безжалостно хлеставшие его ветви, вскрылась рана на ладони. Прыжок вышел кошмарный. Вдруг он пролетел еще пару метров, лицо беззвучно царапали иголки. Затем он на мгновение повис в гуще колючих ветвей и рывками заскользил дальше, пока, наконец, не высвободился окончательно. Ударившись затылком, он тем не менее приподнялся и огляделся. Всего метр в сторону, и он задел бы острый утес. Рядом валялись нижнее белье и одежда. Впереди отсвечивал серый забор. Лишь полосы неяркого света говорили о том, что в расположенном за ним здании есть кто-то живой. Вокруг ни души. Лишь в окне третьего этажа Брайан, как ему показалось, разглядел нечеткий, но знакомый силуэт.